От слез у нее никогда не болела голова, поэтому из рассказа мышки она вынесла единственное убеждение, что старшая сестра неженка и что лучше с ней не связываться, потому что можно нажить себе большие неприятности. Но сейчас она украдкой взглядывает в большие, растревоженные глаза сестры. Она в первый раз так внимательно всматривается в эти глаза. «Пойдем за мамой, Динка!» – испуганным голоском предлагает мышка. Но Динке не хочется бежать. Какое-то новое чувство побеждает в ней страх. Она нерешительно сползает со стула и подходит к старшей сестре. «Алина!» – робко говорит она, протискиваясь между стульями и кладя свою лохматую голову на край стола. «Алиночка ты моя, родненькая!» Алина порывисто прижимается губами к ее щеке и взволнованно шепчет. «Мы не сиротки! У нас есть папа! Он вернется!» Мышка тянется к обеим сестрам. Ей тоже хочется обнять Алину. Но Алина уже справилась со своим волнением и замечает непорядок. «Сядьте, сядьте за стол, дети! Вон идет мама!» Мама и свежеумытая Катя, смеясь, входят в комнату. Глядя на их веселые лица, Алина начинает улыбаться. Динка и мышка поспешно усаживаются на свои стулья. «Ну, давайте, наконец, обедать. Суп уже чуть теплый», – озабоченно говорит мать, поднимая крышку супницы. «А где же дедушка Никич?» – спрашивает она. «Разве он еще не приехал?» «Нет, приехал», – быстро говорит Динка. «Он еще вчера вечером приехал». Марина удивленно смотрит на сестру. «Наливай суп детям!» Не отвечая на ее взгляд, торопит Катя. Марина разливает суп и, положив ложку, подходит к перилам террасы. «Лина!» – кричит она. «Позови Сергея Никитича!» «Чего?» – откликается Лина и, шлепая босыми ногами по ступенькам, поднимается на террасу. «Лина, позови же Сергея Никитича!» – нетерпеливо повторяет мама. Катя делает Лине таинственные знаки. «Да как ты его позовешь, ежели он как Адам, прости Господи!» Глядя на Катю и не понимая ее знаков, тихонько ворчит Лина. «Почему как Адам? Где он?» – тревожится Марина. Катя с досадой смотрит на Лину. «Я же просила тебя, Лина, ну сказала б, что спит!» Дети сидят молча, наклонив головы над тарелками. Они уже с утра знают, что дедушка Никич снова продал свое платье, которое недавно купила ему мама. Дедушка Никич – большой приятель Динки. За столом они сидят рядом и делят пополам хлеб. Динка выгребает из ломтями киш и дает дедушке, а себе берет корки. Мясо для дедушки Никича выбирает мама и всегда спрашивает. «Мягкое?» «Хорошо!» Сильно упирая на букву «О» и растягивая слова, отвечает Никич. Марина очень любит и ценит дедушку Никича. Когда с ним случается запойный грех, как говорит Лина, Марина никому не позволяет упрекать старика. Особенно часто ей приходится сдерживать Катю. «Подумай, он опять пришел пьяный! Как же ему несовестно! У тебя дети!» – возмущается Катя. «Неужели же он не понимает этого?» «Он понимает и очень мучается. Я тебя прошу ни одним словом!» – волнуется сестра. «Да слышала, тысячу раз слышала!» – машет рукой Катя. «Не беспокойся, пожалуйста, я ничего не скажу. Но что он за человек после этого?» «Катя!» – строго говорит сестра. «Нехорошо иметь такую короткую и неблагодарную память. Мы с тобой лучше всех знаем, что он за человек». Катя недовольно замолкает. Но сегодня нервы у нее возбуждены волнением бессонной ночи, неизвестным человеком, который не пришел на службу к сестре и оставил после своих расспросов неприятное чувство брезгливости и тревоги, Динкой, которая досаждала ей с утра своими дурацкими выходками, и, наконец, Никичом, которому нужно весь вечер штопать и латать какие-нибудь обноски. «Бессовестный старик!» – сердцем бросает она, вспыхивая от негодования. «Катя!» – строго останавливает ее сестра. «Он больной, Катя!» – тихонько вступается мышка.